19. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург-Ленинград. 1903-1930 годы. Том 6. Со страницы 71 по 74. Страница 76. Стихи на кончину Пушкина Михаила Юрьевича Лермонтова. Конец примечания. «Я писал к вам в день моего отъезда. 3 февраля в полночь мы отправились из конюшенной церкви с телом Пушкина в путь. Я с почтальоном в кибитке, позади тела, жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также проводить останки своего доброго барина к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери. Он стал на дровнях, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы. Ночью проехали мы Софию, Гатчину. К утру 4 февраля были уже в Луге, за 140 верст от Петербурга, а к 9 часам вечера того же дня уже в Пскове, куда приехали ровно в 19 часов. Псков, по новому исчислению, в 285 верст от Санкт-Петербурга. Это было в четверг, когда у губернатора Пищурова бывают вечеринки. Я немедленно к нему явился, а жандарм предъявил ему бумаги от своего начальства, и в ту же ночь послано было к архиерею, живущему в 5 верстах от Пскова, отношение графа Протасова о принятии и погребении тела в Святогорском Успенском монастыре, а исправнику Опочковскому в уезде сем находится монастырь, дано предписание снабдить нас в случае нужды обывательскими лошадьми. Возобновив знакомство с Пищуровым, напившись чаю, я отправился в ночь опять с гробом и с жандармом, сперва в городок Остров, где исправник и городничий нас встретили за 54 версты от Пскова, и послали с нами чиновника далее, за 55 верст от Острова. Мы заехали, оставив гроб на последней станции с почтальоном и с дядькой, к госпоже Осиповой в 3 часа пополудни. Она соседка Пушкина, коего деревенька в версте от ее села, и любила Пушкина как мать. У ней-то проводил он большую частью время ссылки своей, и все семейство ее оплакивает искренно поэта и доброго соседа. Она уже накануне узнала от дочерей, в Петербурге живущих, о кончине Пушкина и встретила меня как хорошего знакомца и друга Пушкина. Мы у ней отобедали, а между тем она послала своих крестьян рыть могилу для Пушкина в монастырь за 4 версты, в горах от нее отлежащей, там же, где положена недавно мать Пушкина. После обеда мы туда поехали, скоро прибыло и тело, которое внесли в верхнюю церковь, и поставили до утра там. Могилу рыть было трудно в мерзлой земле, и надлежало остаться до утра. Мы возвратились в Тригорское, так называется село госпожи Осиповой, воспетое Пушкиным и Языковым. Напились чаю, отужинали. Товарищ мой, ехавший на перекладных, ушел спать, а я остался с хозяйкой и с двумя милыми дочерьми ее и пробеседовал с ними до полуночи о делах Пушкина, о его жизни деревенской, и узнал многое, что не бесполезно будет для соображений по делам для оставшихся. Нашел несколько стихов его в альбоме, публике неизвестных, и сдружился с теми, кои так радушно меня приняли и так хорошо умеют ценить доброго поэта. На другой день, 5 февраля, на рассвете, поехали мы опять в Святогорский монастырь, могилу еще рыли. Моим гробокопателям помогали крестьяне Пушкина, узнавшие, что гроб прибыл туда. Между тем, как мы пели последнюю панихиду в церкви, могила была готова для принятия ящика с гробом, и часу в 7 утра мы опустили его в землю. Я взял несколько горстей сырой земли и несколько сухих ветвей, растущего близ могилы дерева для друзей и для себя, а для вдовы — просвиру, которую и отдал ей вчера лично. Простившись с архимандритом, коему поручил я, отправляясь все надлежащие службы, к нему заходил я накануне, и, осмотрев древнюю церковь и окрестности живописные монастыря, на горах или пригорках стоящего, я отправился обратно в Тригорское. Оттуда с дочерью хозяйки, милую, умную и пригожую, я съездил в деревню Пушкино за четверть часа по дороге от них, а прямо и ближе осмотрел домик, сад, гульбище и две любимые сосны поэта, кои для русских будут то же, что дерево Тасса над Ватиканом для Италии и для всей Европы. Поговорил с дворником, с людьми дворовыми, кои желают достаться с деревнею на часть детям покойного, полюбовался окрестностями. Они прелестны, как сказывают, летом, и два озера близ самого сада украшают их. Здесь-то поэт принимал впечатления природы и предавался своей богатой фантазии. Здесь-то видел и описывал он сельские нравы соседей и находил краски и материалы для своих вымыслов, столь натуральных и верных, и согласных с прозою и с поэзией сельской жизни в России. Возвратившись в Тригорское, мы позавтракали, поблагодарили хозяйку за ее радушное гостеприимство и в 12 часу отправились в обратный путь. 6 февраля, в воскресенье, в 4 часу мы уже были в Пскове. В ночной темноте раздавался уже гул колоколов древнего Пскова, богатого ими, как московский Кремль. В 8 часов вечера я выехал из Пскова третьего дня, и вчера в 7 часов вечера я был уже здесь, на своей квартире. В вечеру же был вчера у вдовы, дал ей просвиру монастырскую и нашел ее ослабевшую от горя и от бессонницы, но покорную провидению. Я перецеловал сирот-малюток и кончил вечер у Карамзиной, а Вяземский, Жуковский и Вельегорский ожидали меня у Вяземского, и я по сию пору не видел их еще и с почты не получал московских писем. Посылаю за ними, авось не будет ли и от вас. Вяземский нездоров. Сердце его истрадалось от болезни и кончины Пушкина. Посылаю вам прекрасные стихи на кончину Пушкина, а и Тургенев, а и Нефедьевой 9 февраля 1837 года из Петербурга в Москву. 20. Примечание. Младшей дочери П.А. Осиповой Екатерине в 1837 году было 13 лет. Конец примечания. Когда произошла эта несчастная дуэль, я с матушкой и сестрой Машей была в Тригорском, а старшая сестра Анна в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 15 февраля 1837 года. Матушка недомогала и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно, едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям. Видим, наш старый знакомый Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и перезявши вместе с весшим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай? Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с нами». Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилось везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось, земля вся промерзла, ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе, сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клирам с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас, двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, так любившая Пушкина, Прасковья Александровна. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через 2 года, в 1839 году. Е. и Фок, Осипова, рассказы о Пушкине. 21. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Том 6, страница 79-80. Портрет А. И. Тургенева. Конец примечания. «Я получила очень скоро письмо ваше от 10 числа, милостивый государь Александр Иванович, и тотчас же отвечала по почте, но теперь пишу к вам по случаю и без боязни, чтобы нескромные глаза не взглянули на мои строки. Я чрезмерно рада, что вы приехали домой, благодарна более, чем могу то изъяснить, за приятное о том извещение». Счастлива получением прекрасного портрета, которому обстоятельства придают так несказанно большую цену в глазах моих. Но должна признаться, что ни я, ни же моя Мария, мы не можем быть спокойны, пока вы не будете так благосклонны и не скажете нам откровенно, не навела ли вам незабудка какой новой неприятности. Ничто, что до вас касается, не может быть теперь для меня и детей моих равнодушно». Когда поедете вы в Москву, и как, и когда вы поедете далее? Я знаю, что вдова Александра Сергеевича не будет сюда, и я этому рада. Не знаю, поймете ли вы то чувство, которое заставляет меня теперь бояться ее видеть, но многое должно было бы вам рассказать, чтобы вполне изъяснить все, что у меня на душе». И что я знаю, наконец, многоглаголение и многописание, все выйдет, к чему теперь рыдание и жалкий лепет оправдания, но ужас берет, когда вспомнишь всю цепь всего происшествия. Мне сказывала моя Евпраксия, что будто бы жена убийцы хочет требовать развода, какая несправедливость, что она была жертва привязанности к сестре. 29 числа Сергей Львович был в Москве у сына моего Алексея Вульфа и просил его о покупке надгробного камня для могилы Надежды Осиповны, без всякого предчувствия, что и прах сына уже вместе лежит. Мимолетное видение, в котором вы были в Тригорском, никогда не изгладится из моей памяти. Время токмо более и более будет оживлять воспоминания». И желание вам всевозможных еще в мире утешений будет предметом наших молитв к тому, который так утешительно сказал «блаженны изгнанные правды ради, блаженны жаждущие правды, еже те насытятся». Я сказала вам, что отягчало душу мою с истинным чувством почтения и сердечной преданности. Я честь имею, милостивый государь, быть вам преданная Прасковья Осипова». П. А. Осипова, А. И. Тургеневу, 17 февраля 1887 года, из Тригорского в Петербург. 22. Примечание. Пушкин и его современники. Том 6, страницы 91-92. В Париже знали подробности дуэли из первых рук от Даршака. Конец примечания. Письма Пушкина к Геккерну не должно всем показывать и не давать копий, иначе могут напечатать. Жандармы тогда донесли, а может быть и не жандармы, что Пушкина положили не в камер-юнкерском мундире, а во фраке. Это было по желанию вдовы, которая знала, что он не любил мундира. Между тем государь сказал, верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали. Другой поклеп на Вяземского, что он якобы сказал, что государь не имел права посылать меня с телом. Ни того, ни другого нам и в мысли не приходило. Даже донесли, что Жуковский и Вяземский положили свои перчатки в гроб, когда его заколачивали, и в этом видели что-то и кому-то враждебное. На Жуковского сказали, что он, несмотря на повеление государя принять и опечатать с жандармским генералом бумаги, вынес при жизни еще Пушкина несколько пакетов, а он так аккуратно исполнил поручение, что никому бы лучше не удалось. Вот как здесь портят и прекрасное дело. Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться». Она не умела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падает. А. И. Тургенев, Н. И. Тургеневу, 28 февраля 1837 года, из Петербурга в Париж. 23. Примечание.